Сказка от МСВ. Богач и смерть. Вот что рассказывает. Один богач очень боялся смерти, поэтому он сговорился со смертью так: когда придет его час, смерть скажет ему об этом заранее, чтобы он смог приготовиться. Живет богач в превеликом спокойствии и одну только заботу знает: как бы побольше золота накопить. «Зачем раньше времени бояться смерти?» — думает богач. «Когда скажет мне смерть: приготовься, тогда покаюсь во всех грехах и умру с чистой совестью». Так он и жил год за годом. И вот однажды узнал богач, что смерть похитила из его стада маленького козленка. Но что для такого богача один козленок? Богач и думать об этом не стал. Прошло немного времени, и страшный мор напал на его стада. Что ни день уносит смерть то козу, то коня, то буйвола. А богач думает: пусть уж лучше мою скотину истребляет смерть, только бы меня не трогала. Потом дети богача стали болеть, и один за другим умерли. Потом и жена умерла. А богачу ничего не делается, ему смерть ничем не грозит. И вдруг является смерть к нему самому. «Идем, — говорит, — пришло твое время». Богач рассердился: «Почему же ты, смерть, свое слово нарушила?» А смерть говорит: «Нет, я свое слово сдержала». «Как же это сдержала?» — кричит богач. «Ты, видно, забыла про наш уговор. Ты же обещала заранее меня предупредить. А сейчас я еще не могу с тобой идти. Я еще не приготовился умирать». «Да разве же я тебя не предупреждала?» — говорит смерть. «Я каждый день стучала в твой дом, твои стада унесла. Ты ничего знать не хотел, детей и жену забрала. Ты ни о чем не подумал. Каждый день тебе повторяла: приготовься, я пришла. Как же яснее тебе говорить? Видно, слон наступил тебе на ухо, если ты ничего не слышал и не понимал». С этими словами схватила смерть богача и унесла.